О том, что вы затеяли роман, мне писал Каверин, писал Лунц. Очень жду, что вы сделаете. И очень уверен, что это будет серьезная, внутренне большая вещь. По вашему письму видно, что вы становитесь одержимым, обреченным литератором. Чувствуется это и в письмах Слонимского, Каверина. Кстати, его бочка – вещь совершенно не сделанная. Он взвешивает свою фантазию в воздухе, и она у него как пылинка в луче солнца, радужна. А что это такое? Не поймешь и не волнует. А если не волнует, значит, несовершенно, ни поэзия, ни красиво, и еще сто не. И не верьте, когда говорят, что будто бы Европа от чего-то и как-то погибает. Здесь идет процесс быстрого отмирания всего, что больше не нужно. А Европа остается в целом большим, зорким, умным человеком, который и хочет, и будет жить. То, о чем пишут газеты, только возня политических кашеваров, нечто инертное и автоматическое. А то, о чем они не пишут, быт, является собой картину удивительного напряжения чувств и мыслей. Говоря «быт», я говорю именно о комплексе чувств и мыслей, о ненависти и жалости к людям, о чувстве недоумения перед жизнью, о том, что испытывает здоровый человек, пережив кошмар. Для современности характерен Толлер, который пишет комедию, сидя в тюрьме и считаясь коммунистом, нежно любит людей. Шервуд Андерсон, неожиданное явление американской литературы, невозможное 10 лет тому назад. Старик Гамсун с его последними книгами. Фантастический Пиранделло, и тот же Тихонов, у которого есть какая-то удивительная черта. Он живет бегом и прыгает через все, что ему внутренне мешает. Леонова я читал две вещи – «Ковякина» и «Конец лишнего человека». «Ковякин» – это все еще уездное и городок Акуров. «Конец» – это очень Достоевский. Написал, чтобы мне прислали его книги. В отчете Академии наук вы найдете хвалу и благодарность некоим Элькину и Смотрицкой. Они собрали 79 ящиков различных предметов культа и быта островов Меланезии. Я знаю этих людей. Он рабочий металлист, она учительница. Бежали от Колчака и 4 года путешествовали, живя она уроками языков, он сваривал металлы, а попутно собрали изумительно полную, по словам Академии, коллекцию. Вот люди наших дней. Они живут в горах Атласа, в древней Нумидии, в Бразилии и Патагонии, могут жить на Луне. Я, читаю их письма, вижу на фотографиях их донские, кубанские, нижегородские рожи и, знаете, радуюсь, удивительный народ, все поглощающий народ. Толк будет, так или иначе, а будет толк. Еще раз спасибо за письмо. Очень-очень желаю вам успеха в работе и здоровья, и маленьких радостей, необходимых всякому человеку, хорошему же особенно. Дочь поцелуйте. Я не знаю вашу жену. Будьте здоровы и всего доброго. А. Пешков. 28 июля 24 года. Соренто. Федин Горькому, Ленинград. 7 декабря 1924 года. Литейный, 33, квартира 13. Дорогой Алексей Максимович, на этих днях я послал вам только что вышедший роман свой «Города и годы». Я сделал это с особой радостью и с особым нетерпением ожидаю от вас отзыва. В сущности, этот роман — все, что я мог сказать об изумительной полосе своей жизни и жизни двух народов, с которыми связана моя судьба. Я припоминаю, как вы однажды сказали о пороке русских литературных произведений — во всех них отсутствует герой. Традиция оказалась сильнее меня, и как ни героичная эпоха, о которой я писал, герой мой прочно удержал наследие своих литературных предков. Но я не ставил себе задачей героизировать лица своей повести, а только хотел показать характер эпохи и стремился сделать это правдиво. В писательском отношении книга моя — отчет в работе за 3 последних года. Вот почему я не писал вам о множестве своих литературных волнений, хотя писать хотелось. Я не уверен, что, написав роман,